Тетун была пышная марсельянка, она слыла хозяйкой лучшей южной кухни в Париже и имела привычку встречать посетителей смачными поцелуями и тыкать им. Это было традицией. Придя в пивную, заглянуть к Тетун на кухню. У нее можно было встретить самых неожиданных людей. А помните толстяка Луи, владельца трех домов на улице Прованс? А Эжена Леборн? А красавчик Фернана, который потом снимался в кино? Негре знал. Бесполезно требовать от Микея, чтобы он перешел к делу. Микей ломал комедию. Он очень хотел поставлять полиции сведения, но на свой лад, делая при этом вид, будто подобными вещами не занимается. Люди, о которых он говорил, были в те времена крупными тузами на Монмартре, владельцами публичных домов, которые процветают и поныне, и все эти господа захаживали к Тетун. Там они назначали свидание своим адвокатам. У большинства это были мэтры из коллегии адвокатов. И кроме того, поскольку заведение Тетун считалось модным, там можно было встретить актрис и даже министров. Тогда я играл на матчах по боксу. Еще одной отличительной особенностью Микея было отсутствие бровей и ресниц, что придавало его лицу странное выражение. «С тех пор, как вы стали важной персоной в уголовной полиции, вас почти не встретишь на Монмартре. Мсье Лисуан тот изредка заглядывает. Мне случается мимоходом оказывать ему, как и вам некогда, небольшие услуги. Вы же знаете, сколько мы всего слышим». Он не добавил, что крайне нуждается в том, чтобы полиция закрывала глаза на кое-какую его деятельность. Посетители Лотоса, которые, уходя, давали ему на чай, даже не подозревали, что Микей обделывает еще и свои делишки. Иногда он шептал на ухо кому-нибудь из них: «Живые картинки, мсье!» Он мог сказать эту фразу на 10 языках, сопровождая слова многозначительным подмигиванием, после чего совал в руку мужчины адрес ближайшей квартирки. Впрочем, это бог весть какой грех. То, что смотрели там в большой тайне, было, по сути дела, почти тем же самым, только чуть более замшелым, более мерзким, но, в общем, тем же самым спектаклем, который предлагало любое кабаре на площади Пегаль. С той лишь разницей, что девочки были не 20-летние, а чаще всего 40-летние, а то и постарше. «Ваш инспектор, маленький толстяк, Люка, да, он вызывал меня недели три назад после смерти Мазотти, но я ничего не знал стоящего». Он подходил к делу потихоньку, на свой манер. «Я ему сказал, что мой хозяин к делу не причастен, это уж точно, и не ошибся. Теперь у меня есть верные сведения. Вы всегда относились ко мне с пониманием, и я передам их вам, но за ту цену». «Конечно, какой они стоят. Поймите меня правильно, я говорю это не полиции. Я говорю человеку, которого знаю много лет. Мы и беседуем. Случайно. Вспомнили Мазотти. А он, между нами говоря, совсем взорвался. Так вот, я лишь повторяю вам то, что мне сказали. Не надо тратить силы и искать стрелявшего на площади Пегаль. На Пасху. Когда в этом году была Пасха? В конце марта. Прекрасно. Так вот, на Пасху Мазотти, этот жалкий проходимец, полное ничтожество, которое, однако, хотел, чтобы его почитали за человека, уехал в Тулон. Там он встретил красавицу Иоланду. Вы знаете, кто она? Жена Матте. А Матте — главарь марсельской банды «Фальшивые носы». Она сумела совершить 20 вооруженных ограблений, прежде чем дала полиции сцапать себя. Улавливаете? Матте в каталажке. Мазотти, считающий, что ему все дозволено, вернулся в Париж с Иоланды. Теперь у меня нет надобности дорисовывать вам картину. В Марселе еще оставались люди Матте, и двое или трое из них приехали в Париж, чтобы уладить дело. Это выглядело правдоподобно. объясняла, как разворачивались события на улице Фонтен.